Глава 13. О потребности самопонуждения к очищению сердца своего. Силою понуди себя, понуждайся, чтобы избавить от ехидненного яда нерадения, которым ты отравился. Ехидненный сей порок весьма лукав. О, силою понуждая себя, понудись отцепить от себя погибельный яд хулы. О, силою понуждаемый, понуди себя отказаться от тартарского яда обжорства, а также тщеславия, которым ты отравился, и не разумеваешь того несчастный человек. Святой здесь ставит порог тщеславия рядом с объедением. Не потому ли, что любовь к похвале есть такое же лакомство для души, как снедь для чрева? О, силою понуждайся, понуди себя отвязаться от огненного яда злопамятства, которым ты огне отравился, и не разумеваешь того, несчастный человече. О, силою понуждайся, понуди себя освободиться от вцепившегося в тебя когтя горькоядия лжи, которую ты горько отравился и не понимаешь того, несчастный человече. О, силою понуждайся, понуди себя с насилием искоренить из себя желчный яд злорадства, которым ты желчи отравился и нисколько не ведаешь того, человече. О, силою понуждайся, понуди исторгнуть из себя семь когтей дракона мира сего, которые впились в злое твое расположение, а также в нечистоту мысли твоей, то есть семь страстей. Эти усиленные призывы святого показывают, сколь великая борьба и понуждение нужны желающим улучить спасение, чтобы освободить сердце свое от столь распространившихся пороков.